Авторское предисловие. Булат и Арбат. Сомневаюсь, что прототипы литературных героев романа когда-либо собирались все вместе, как это произошло с героями в главах 1968 года в романическом «Коктебеле» под эгидой некоего всемирного духа, называющего себя пролетающим мгновенно тающим. Не вполне уверен в хронологической точности событий романа, а также в графической схожести портретов и в полной психологической близости героев и прототипов. Я всегда испытывал недоверие к мемуарному жанру. 40-летний пласт времени — слишком тяжелая штука. Даже план интерьеров вызывает сомнения, не говоря уже о топографии местности. Неизбежны провалы и неточности, которые в конце концов могут привести и чаще всего приводят к вранью. Стремление к хронологической точности часто вызывает путаницу. Желание создать образы реальных людей под реальными именами может вызвать у читателя раздражение и отторжение. Они, дескать, были не такими, и такого с ними не могло произойти. В этой связи вспоминается знаменитая фотография Льва Несневича, на которой изображены два нерасторжимых образа — Булат и Арбат. «Летняя ночь», или скорее раннее утро, прозрачный воздух создает глубокую перспективу, Арбат пуст, не видно ни единой человеческой фигуры, полностью отсутствует московская фауна, птицы, коты и собаки, присутствует лишь один Окуджава, сидящий на переднем плане в середине проезжей части. Он выглядит вполне натурально на крепком стуле, участвует в мизансцене, задумчив, за спиной городская пустыня. Придирчивый зритель скажет, что за вздор, откуда взялся стул на спящем Арбате. Скорее всего, сам фотограф его и привез для воплощения одиночества. В жизни такой отсебятины не бывает. Почему же не бывает, если это уже случилось и было запечатлено? Несневич основательно продумал свою работу, уговорил Булата на съемку, привез стул и сделал портрет, воплощенный шедевр. Значит, искусство дополняет или даже отчасти заменяет реальность. Появляется Булат, задумчиво сидящий на стуле посреди летней ночи и, конечно, отличающийся от обычного Булата, который в этот час просто спит. Так возникает художественная метафизика. Что касается мемуарного романа, то он, несмотря на близость к реальным людям и событиям, создает достаточно условную среду и отчасти условные характеры, то есть художественную правду, которую не опровергнешь. Приступая к работе над таинственной страстью, я вспомнил повесть Катаева «Алмазный мой венец». Мастер нашей прозы, говоря о своих друзьях-писателях, отгородился от мемуарного жанра условными кличками «Скворец», «Соловей», «Журавль» и тому подобное. Прототипами этих образов были Мандельштам, Есенин, Маяковский и прочие, что подтверждалось цитатами бессмертных стихов. С предельной щедростью я прибегал к подобному цитированию моих друзей-шестидесятников, однако, создавая их романные образы, я отдавал себе отчет, что возникнут не клоны, не копии, а художественные воплощения, более или менее близкие к оригиналам. В связи с этим возникала потребность создать новые, хоть и созвучные, имена. Вот, например, Роберт Р. Читатель сразу понимает, что речь идет о Роберте Рождественском, который любил подписываться инициалами РР. В то же время становится ясно, что перед нами не фактографическая личность, а романический образ. Кукуш Октава — это живая маска для Булата Окуджавы. Булат — это сталь, оружие, словно не очень-то соответствующее мягкому, грустному характеру нашего гения. Из его автобиографической книги «Упраздненный театр» мы знаем, что тетки и кузины в детстве звали его Кукушкой. Отсюда новое имя Кукуш, странное, но теплое, соответствующее персонажу, построенному на его реальных стихах. Евтушенко получил имя, возникшее на фонетической близости Ян Тушинский.